Глава 9. Счет открыт. Я разрабатывал руку палочками, которые вырезал для меня отец Бернар. Жаль, что тут нет китайских шариков тайчи. Вот это было бы самое то. Рядом, на канатной бухте, сидел медвежонок и мечтал. Мечты у него были простые. Если сформулировать их суть кратко. Ульф Весельчак, как сырье для фондю по-скандинавски. Отличие этого сорта от обычного фондю – которое ешь с друзьями в ресторане, состояло в том, что кусочек мяса сначала обжаривался, а лишь после этого отрезался. С другой стороны, бухты, свободные от гребли веселые ирландские парни, играли в «поймай ножик». Серьезная игра, чреватая серьезными травмами, потому что нож бросали хоть и в обусловленные части тела, но всерьез. Нож, правда, был затупленный, что и не преминул отметить Свартхёвде, сопроводив уничижительной характеристикой игровые качества ребят из стороны густых туманов. Слева от нас тянулся скучный каменистый берег. Справа прыгали по волнам дельфины. Будь на месте ирландцев-скандинавы, те непременно бы затеяли охоту на морских свиней. Но у ирландцев с дельфинами были связаны какие-то религиозные табу, так что животные были в безопасности. Я разрабатывал руку, рассеянно слушал бормотание медвежонка. Глазел на дельфинов и думал о Гудрун. Когда ко мне подсел красный лис? «Скажи мне, Ульф Вогинсон, сколько тебе лет?» 34, ответил я, удивленный вопросом. «Ты выглядишь моложе». «Это правда. Викинги взрослели быстрее, чем мои современники. И старели тоже. Жизнь такая, насыщенная. Однако, сойдя на берег, они могли дожить и до 70. Лишь бы достаток позволял. Здоровая порода, выносливая». «А мне, — продолжал ирландец, — уже 37, и... Скажи мне, Ульф, тебе не надоело ходить лебедиными дорогами?» «Ты имеешь в виду воевать?» «Да». Я ответил не сразу. Подумалось, хочу ли я осесть где-нибудь, стать богатым бондом, с любимой женой, детьми, обширной роднёй. «Нет, не хочу, даже с Гудрун. Я из другой эпохи, без новых впечатлений, знаний, без риска яркости ощущений, я быстро заскучаю». «Я люблю путешествовать, Мурха, люблю видеть новое». «Для этого не обязательно быть викингом», — возразил ирландец. «Купец. Не то, что мне было весело, но я сдержал смешка». «Что ж ты, красный, сам не сменишь дракар на кнор», — вмешался медвежонок, — «если так думаешь». «Я бы так и сделал», — вздохнул ирландец. «Но тогда бы такие, как ты, грабили меня, как грабят других христиан. А я этого не хочу. Хотя Богу известно, как мне надоело убивать». А еще больше – жрать солонину и рыбу, пить несвежую воду и спать на палубе. «А что ты еще умеешь делать так же хорошо, как убивать?» – Хёвдинг из «Страны туманов». «Ну, если не считать погадить с борта в волну», – поинтересовался Свартхёвди. «Я умею многое», – не согласился Красный Лис, и вертикальные морщины на его лбу разгладились. «Например, поучить тебя не поучать старших. Но это потом, когда ты поправишься». «Я испуган». Медвежонок ухмыльнулся еще шире. «Смотри, как бы в испуге я случайно на тебя не наступил, лисенок!» Солнце садилось. «Раздвинь-ка ножки еще разок», — громко потребовал Лейв. «Сегодня я 3 раза изливал в тебя свое семя, а теперь сделаю это в 4-й». Он говорил очень громко, чтобы все, кто отделены от них тонкой стенкой парусины, слышали и завидовали. Он чувствовал себя воином-победителем, и не собирался это скрывать. «Я волью в тебя доброе семя», — бормотал он, навалившись на Гудрун. «От доброго семени родится добрый сын. Я назову его Сигурд». «Да, Сигурд». Гудрун не открывала глаз и больше не пыталась представить, что она с Ульфом, хотя ей все равно не верилось, что муж, настоящий муж, мертв. «Что бы ты сказал, Нарек, если бы увидел ребенка, которого я рожу?» «Ребенка с волосами черными, как у его отца», — думала Гудрун. «Что бы ты сказал насчет доброго семени?» «Но ты не увидишь, ведь ты не доживешь до его рождения. Не должен дожить». «Моя сестра», — сказал Свартхёвди, — «она моей крови. Жаль, что мать не научила ее колдовству. Но и без колдовства я бы не позавидовал тому, кто возьмет ее силой. Я сам учил ее управляться ножом, и у нее неплохо получалось». Надеюсь, у нее хватило ума не резать подряд всех, кто потащит ее на ложе, потому что я не хочу, чтобы с ней обошлись дурно. «По-твоему, изнасиловать женщину – это хороший поступок?» – желчно поинтересовался я. «От женщины не убудет, если мужчина разок-другой поработает своей ступкой. Лучше таким копьем, чем железным. А плод потом можно и вытравить. Так, что не горюй», – Свартхёвди хлопнул меня по спине. «Поверь, когда мы изловим весельчака, отрежем ему детородный орган, поджарим и заставим его сожрать, весельчаку будет не до веселья. Придет наша очередь посмеяться». Медвежонок ухмыльнулся и изобразил, как он осуществляет описанную выше операцию. В подробностях. Ирландские хольды, расположившиеся рядом с нами, захохотали и принялись подкидывать идеи, как именно можно приготовить данное блюдо. Идеи были одна другой отвратительнее. «А можно его просто убить?» – поинтересовался я. «Просто? Ха-ха-ха! Убить такого, как Лейф Весельчак, очень даже непросто», – заявил медвежонок. «Нам с тобой придется как следует потрудиться, пока он сдохнет. Ха-ха-ха!» «Отличная шутка, как раз в духе викингов. Но я неправильный викинг, потому что мне не смешно, а больно». Ночью, когда ушла луна, Гудрун тихонько выбралась из-под парусины. Человек, посаженный у кормила, свесил голову на грудь. Его лицо было скрыто капюшоном, так что заметить Гудрун он никак не мог. Женщина криво усмехнулась. Когда северный змей принадлежал Ульфу и ее брату, такое было невозможно, чтобы оставленный бдить заснул. Но из Эйнара никудышный хёвдинг. Мало родиться сыном ярла, чтобы подчинить себе людей. Хотя сконцы теперь, благодаря Лейфу, другого мнения. Они все неплохо нажились на том, что награбили в ее поместье. И пленников, взятых, продали выгодно. Так что теперь у каждого в кошеле было никак не меньше 5 марок серебром. Все они чувствовали себя могучими воинами. Гудрун видела, как новоиспеченные викинги и сконы разглядывают встречные корабли. У каждого на уме, нельзя ли поживиться. Но каждый понимает, здешние воды – неподходящее место для разбоя. Слишком людно. Особенно в это время, осенью. Понимают, но глаза горят алчностью. Гудрун нашарила под скамьей бурдюк с пресной водой и подмылась. Трудно женщине на корабле. Хорошо, хоть она здесь не единственная. Когда сконцы продавали пленников, то женщин-англичанок они продавать не стали. По совету Лейфа. И теперь у них есть женщины для плотской потехи. Они бы наверняка продали англичанок, если бы знали, что те мастерицы-ткачихи. Но об этом знали только Гудрун, Лейф и сами рабыни. Лейф знал, но не хотел, чтобы Гудрун была единственной женщиной на Дракаре. Гудрун промолчала потому, что не хотела, чтобы сконцы нажились. А Бетти, единственная из англичанок, говорившая на языке Севера, смолчала, потому что так решила Гудрун. Впрочем, Бетти и слушать бы не стали. Рабыня открывает рот, только когда ей велят. В общем, сконцы так и не узнали, что потеряли добрых 20 марок серебром, из которых Лейфу причиталось бы никак не меньше 3 плавленных эйриров. Но он предпочел безопасность. Он очень хитер, Лейф Весельчак, и у него был план, которому он следовал. Гудрун не знала, что это за план, но чувствовала. Каждое действие на Рега не просто так. Он движется к своей цели. А Гудрун к своей. К которой сейчас станет на один шаг ближе.